На экране ее шлема появилось изображение красной прицельной метки, за которой она следила правым глазом, когда поворачивала голову. Подлокотники кресла медленно повернулись на 90 градусов, показав спусковые кнопки всех систем вооружений. «Держи прицел на цели в пространстве или на сенсорном экране и бей их в клочья». Как и тяжело ступающие по земле боевые роботы, аэрокосмические истребители-перехватчики полагались на данные, поступавшие на голографический экран. Но в то время как воины, водители боевых роботов, ориентировались только на двухмерном поле боевых действий, пилотам истребителей-перехватчиков приходилось иметь дело с врагами в трехмерном театре. Голографические экраны образовывали сферу, в центр которой указывала носовая часть истребителя-перехватчика. Когда золотистое кольцо вспыхивало по окружности всего экрана, пилот знал, что компьютер обнаружил и зафиксировал цель, появившуюся с кормы. Тиру тревожило то, что ее компьютеру все еще не удалось определить, к какому классу, корсарам или штукам, относились корабли, навстречу которым они неслись. Штука представляла собой истребитель-перехватчик с тяжелой броней, оснащенный всеми системами оружия, которые имел и ее корабль, но в большем количестве. Корсар же, хоть и был меньше вооружен и легче бронирован, обладал более совершенной системой управления, благодаря которой слыл неуловимым противником. И если я смогу попасть ему в корму, то он уязвим. «Твой компьютер не страдает шизофренией?» – спросила Аника, по-видимому, столкнувшись с той же проблемой. Тира попыталась ответить уверенно. «Да, что-то определенно протухло в его куцах силиконовых мозгах». Она почувствовала, как по спине пробежала дрожь. «Рассчитываю на штук, а молю о корсарах». «Вас понял». Секунду на линии связи слышались лишь атмосферные помехи, затем снова раздался голос Аники. «Какого дьявола здесь ищут истребители-перехватчики Девиона? Я что, прослушал объявление войны? Что, принц Хэнс Девион снова женится или что-то еще стряслось?» Тира знала о том, что штуки и корсары были основными военно-космическими кораблями Федеративного Содружества. Но что-то подсказывало ей, что эти истребители-перехватчики появились не оттуда. И прежде чем она успела ответить Анике, ожив засветился ее пульт управления, и в кабине пронзительно зазвучал сигнал тревоги. «Меня засек вражеский радар! Быстро влево и вверх!» – громко вскрикнула Тира. Она завалила эшелону на левое крыло, и ее плечо прижало к левой стороне кабины. Падая, ее истребитель-перехватчик проскользнул прямо под кораблем Аники. Их отделяли какие-то 25 метров. Едва компьютер изменил данные, поступающие от сенсорных датчиков, наложив оба изображения, Тира включила тяговые двигатели по направлению вправо. Эшелона качнулась влево и принеслась там, где только что был корабль Аники, которая, в свою очередь, выполнила аналогичный вираж, умчавшись вверх, вправо от Тиры. Сигналы тревоги потухли. «Хорошо, они приходят в замешательство, когда наши силуэты соединяются и затем разъединяются». Правым кулаком она ударила по компьютеру целеуказание. «Почему, черт побери, они засекли меня радарами, а мне не удалось это? Мой компьютер подставил меня в неподходящее время!» Она посмотрела на вспомогательный монитор, опустив взглядом перекрестие прицела на сканированный образ ведущего вражеского корабля. В мгновение ока она навела на него ракеты дальнего действия и замерла в ожидании, когда в центре перекрестия засветится точка, подтвердив захват цели сенсорными датчиками. Но вместо точки она видела лишь убегающие цифры метража, отсчитывавшие расстояние, отделявшее цель от рубежа эффективной стрельбы РДД. Что? Их радары захватили меня на расстоянии в 3 раза большем дистанции открытия эффективного огня. Да кто же эти парни, черт побери? Она вышла на связь. «Валькирия-3. Неопознанные корабли противника, возможно, оснащены усовершенствованными системами наведения и захвата цели. Советую быть начеку». Ответ Люнгвиста прозвучал сквозь вой сирен, предупреждавших о том, что его корабль захвачен радаром противника. «Вас понял. Занят тем же, Валькирия-1». Его голос звучал невнятно. Стремясь сбросить захват радара, он на огромной скорости бросил своего убийцу выполнять маневр. «Нет, проклятие! А-а-а!» Шипящий треск взорвался в наушниках, перервав радиосвязь. Но прежде чем она успела осознать, что случилось с Люнгвистом, компьютер сообщил, что захватил цель. Указательным пальцем правой руки она нажала на спуск. Расположенная под кабиной пусковая установка изрыгнула скорострельной очередью десятка-два РДД. Они понеслись вдаль, и уже через мгновение сияние их реактивных двигателей едва ли отличалось от блеска звезд. Несколько взрывов превратили свет в пустоту. Попало. Тира не сомневалась, что уничтожила врага одним залпом. Подтверждение поступило быстро, когда оба аэрокосмических истребителя-перехватчика взорвались. Мгновенно прекратились сомнения компьютера, который так и не смог остановить свой выбор ни на штуке, ни на корсаре. Вместо этого на вспомогательном мониторе возник цифровой облик корабля, с которым она вступила в бой. Контуры корабля определенно напоминали штуку. Прямоугольный фюзеляж и короткие, словно обрубленные крылья, несущие тяжелые орудия, принадлежали, вне всякого сомнения, ей. Располагавшиеся под куполообразной кабиной передние стабилизаторы придавали аэрокосмическому истребителю-перехватчику дополнительную устойчивость при полетах в атмосфере. Незначительные изменения контуров орудийных подвесок на крыльях, тем не менее, указывали на то, что они несли даже больше орудий, чем стандартный комплект сдвоенных тяжелых лазеров. Ее порадовало то, что в носовой части штуки броня была разрушена, а в том месте, где по данным компьютера находилась пусковая установка ракет ближнего радиуса действия, зиял пролом со следами от огневого воздействия. «Хорошо, в скоротечном бою, который я предпочитаю вести, эту тварь можно уничтожить лазерами. Хотя она не только до зубов вооружена, но, судя по виду сбоку, имеет больше брони». Самым странным показалось то, что на картинке виднелся герб корабля. На первый взгляд Тире показалось, что он похож на полярного медведя на фоне черной луны. Нет, это не так. У медведя не может быть по 6 лап. И почему в центре луны расположена белая звезда? Она резко начала поворачивать шелону по S-образной траектории, устремившись вверх и вправо, а затем развернула корабль назад на 180 градусов. Она старалась захватить в перекрестие прицела вражеский истребитель-перехватчик, но тот выполнил аналогичный маневр, и их корабли оказались снова прямо напротив друг друга. Понимая, что сокращение дистанции ведения боя дает преимущество ее противнику, оснащенному оружием большего радиуса действия, Тира позволила Шелоне продолжить скользить вправо. Затем она бросила корабль вверх и развернулась, выполнив полную бочку и мертвую петлю вокруг линии атаки противника. Когда сканеры доложили о том, что противник резко скопотировал и скатился в Иммельман, она привела в полную боевую готовность другое орудие. «Фантастический и очень рискованный пилотаж. Небось, одурел от перегрузок, которые только что испытал». Она посмотрела на метку корабля, оказавшегося сзади нее, и когда ободок кругового экрана осветился золотистым цветом, ударила по кнопке большим пальцем левой руки. Настал миг расплаты.